Глава 31. Байковый лозунг. Часов около 6 вечера, когда Селифан Ковалев ощущал по-прежнему еще некоторое приятное кружение в голове и неприятную трескотню в затылке, к воротам дома, хранимого его бдительностью, подъехал на простом Ваньке давешний наниматель, а за ним, шагах в 30, остановился бойкий и сильный рысак одного из петербургских лихачей. Высокого роста плотный человек, завернутый, что называется, по-старокупечески в хорошую лисью шубу, быстро отстегнул богатую полсть изящных легких санок и, осторожно оглядясь во все стороны неторопливо, пошел вслед за господином в бекеше, стараясь не упустить его из виду. Лихач в некотором расстоянии тоже подвигался за этим последним. «Погода!» — тихо и как бы сам с собою проговорил человек в лисьей шубе, проходя мимо господина в бекеше, который, разочтясь со своим Ванькой, в эту минуту дергал за ручку звонка. «Пока серо еще», — столь же тихо и тоже будто сам с собою промолвил господин в бекеше. «Кажись, снег будет». «Не шни! Стырься! Откачивай далее!» Лисья шуба, словно совсем посторонний прохожий, прошел вперед, и лихачьи санки за ней потянулись. В воротах показался дворник. «Кого вам?» «А, это вы, сударь». «Я, братец, я. Квартира моя готова?» «Да что ей делается? Вестима готова, стоит себе». «Ну, это хорошо. Стало быть, я вот и переезжаю». «А небель-то ваша где же?» «А там еще. Едет. При ней кухарка моя осталась. С ломовиком укладываются. А я вот вперед их проехал, чтобы встретить, значит». «Так, Сано, стало быть, проводить на фатеру прикажете?» «Нет, братец, что там, в пустыре-то одному мне делать? Они ведь с возом приедут не раньше, как через час еще, а мне вот холодно что-то, прозяб я малость, так как бы эдак того чайку бы хватить, что ли? Нет ли здесь трактира поблизости?» «Как не быть? Вот он, на перепутье». «А, ну так вот что, друг любезный», и необыкновенно ласково и задушевно обратилась бекеша к Селифану Ковалеву. «Я уж тебе поклонюсь, помоги ты хозяйство наверх перетащить, как воз-то приедет». «Отчего же? Это мы завсегда, с нашим почтением, это очень-то можно. Ну и прекрасно, за труды на чай получишь. А пока они там едут, сходи-ка ты мне в трактир, да принеси чайку, а я пока в дворницкую тебя, что ли, посижу. Попьем, да покалякаем малость промежду себя, ты мне про соседей проскажи, новому жильцу ведь это надо знать, сам ты понимаешь. Смахай-ка, на вот и деньги». «Да мне не досуг, никак невозможно от ворот отлучиться», — замялся дворник. «Ну вот, вздор какой! Толкуй про ольховую дудку, отлучиться! Ведь не на целый вечер, а всего-то на 5 минут, махай! Я, брат, человек не гордый, простой, из мещанства тоже, и своим братом никак, значит, не гнушаюсь и не брезгую. Как сдачу получишь, так хвати там себе осьмушку, разрешаю, значит», — добавил новый постоялец. Дворник с пьяных глаз почесал задумчиво за ухом, улыбнулся при перспективе чайку и осьмушки и, слаб человек, не устоял против искушения. Отправился. Высокий мужчина в лисьей шубе, все время внимательно следивший издали за действием бекеши, пошагал теперь на другую сторону улицы и продолжал оттуда свои наблюдения за шедшим Селифаном. Лихач меж тем оставался на прежнем месте. Господин в бекеше выждал минуты две и тоже отправился вслед за дворником. Проходя мимо лихача, он промолвил «Ясно!» И вслед за этим словом тот повернул своего коня на другую сторону к человеку в лисьей шубе.